На первых четырех и в самом деле фигурировал необыкновенной красоты белый ангорский кот. На остальных были зафиксированы разные этапы нашего путешествия. Выдирая друг у друга из рук филателистическую лупу отца, которую он всегда возил с собой, мы жадно рассматривали малейшие детали запечатленных картин. К сожалению, 6 фотографий не получились, но и остальных хватило, чтобы окончательно заморочить нам головы. Отец тоже рассматривал фотографии, но молча. Я предложила особое внимание обращать на фон, ведь тетя Ядя могла там случайно что-то запечатлеть. «Но вот тут на фоне сняты те люди, которые наблюдали за вами в бинокль», — сказала Люцина. «А на переднем плане моя сестра сидит на корточках». «А может, стоит увеличить?» — предложила Лилька. «Главное ведь как раз то, что происходит на фоне, а пока лиц не разобрать». Мы лихорадочно принялись изучать и другие фоны. В Мальборке фоном служили крепостные стены. В Оливе — надпись аршинными буквами «Шоколадная фабрика Балтика». Но эти фоны подозрительными нам не показались. А вот фон в Сопоте, на него обратила внимание Лилька. «Глядите!» — закричала она. «На переднем плане ваша автомашина, а на заднем две подозрительные фигуры, не в фокусе. Отложить для увеличения». Я отобрала у нее снимок и лупу. «Не надо. Две расплывчатые фигуры — это Тереса и я. Зато за моей машиной виднеется фрагмент Пежо. А ну поищем, нет ли его еще где?» «Есть!» — нашла Люцина. «Думаю, это Владиславов. Пежо целиком, и в нем что-то непонятное». Выхватив у нее фотографию, я чертыхнулась. «Нет, эта тетя Ядя не имеет ни малейшего представления о принципах расследования. Несколько раз встречается вражеский Пежо, вот тут он во весь рост, но ни разу не снят так, чтобы на фотографии вышел номер. А непонятно, это клетчатая сумка внутри». У меня немедленно выхватили и фото, и лупу, и все пришли к выводу. На заднем сиденье Пежо и в самом деле снята гигантских размеров клетчатая сумка, на ручке которой болтается в рамочке визитная карточка владельца, ну, как положено на загранрейсах. Разумеется, фамилии не разобрать. На следующей фотографии Пежо фигурировал в таком ракурсе, что, в принципе, номер можно было бы рассмотреть, если бы не слишком большое расстояние. И в этом случае, как и в случае с визитной карточкой, лупа была бессильна. Расшифровать написанное могли бы только специалисты. Увлеченные машиной, мы не обращали внимания на людей. Обратила Лилька. Она внимательно рассматривала заснятых тетей Ядей людей и сделала открытие. «Тут множество совершенно незнакомых мне лиц, но некоторые из них повторяются. Может, вам знакомы? Например, вот этот тип в желтой рубашке». Пришлось переключиться на людей. Тетя Ядя в своей неудержимой страсти фотографировать все и вся снимала не только нас на разных фонах, но и просто живописные группы людей, а иногда и просто толпу на каком-нибудь достойном внимания фоне. Фотография, на которую обратила внимание Лилька, была сделана, как мы установили, немного поругавшись в мельне. В толпе в самом деле виднелся парень в желтой рубашке. А вот он и на других фотографиях, в других местах. Я пригляделась внимательнее и издала боевой клич. «Гей! Вот и баба в горошек!» Опять выдрали у меня из рук лупу и фотографию с бабой. И в самом деле, если очень постараться, между стоящими машинами можно было различить толстую женщину в брюках и блузке в крупные зеленые горохи. О такой бабе рассказывала нам одна такая из Поляницы, так что баба на фотографии не могла оказаться случайным персонажем. Тайна понемногу рассеивалась. Враждебная шайка, состоящая из лиц разного пола, явно охотилась за Терезой, преследовала ее по всей Польше, по неизвестным пока причинам. «Но? И чего мы добились?» — раздраженно спросила Люцина. «Ну, просмотрели фотографии, что из этого?»